Евагрий говорил: кто предается страстям и молит Бога, чтобы поскорее умереть, тот подобен больному, который упрашивает плотника поскорее изрубить одр его, на котором он все же получал некое утешение в своем страдании. Ибо, находясь в теле сем, душа получает облегчение от страстей своих и некое утешение. Тут человек ест, пьет, спит, беседует, общается с друзьями своими. Когда же душа выйдет из тела, тогда остается одна со страстями своими, и потому всегда мучима бывает ими. Объятая ими, она жигома бывает их горением и терзается ими до того, что и о Боге вспомнить не может. Сие воспоминание о Боге могло бы утешить душу, как говорится во псалме: «Помянух Бога и возвеселихся», но до сего не допускают ее страсти. По здешним страданиям можете несколько понять, что есть и тамошняя мука. Когда, например, у кого-либо сделается горячка, то что палит его? Какой огонь производит сие жжение? Так и страстная душа всегда мучится там, своим злым навыком, имея горькое воспоминание и томительные впечатления от страстей, непрестанно жгущих и воспламеняющих ее. Кто притом без ужаса может вспоминать страшные места мучений, огонь, тьму, безжалостных слуг мучителей и другие томления, о коих говорится в Писании, сожительство с демонами, для которых одних и уготован тамошний огонь, да и один стыд осуждения, как сокрушителен и убийствен. Святый Златоуст говорит: если бы и не текла река огненная, и не предстояли страшные ангелы, но только бы призывались все человеки на суд, и одни, получа похвалу, прославлялись бы, другие же отсылались бы с бесчестием, чтобы не видеть им славы Божией, то наказание он им стыдом и бесчестием, и скорбь о лишении таликих благ не была ли бы ужаснее всякой гиены. Постараемся же очистить себя, чтобы избавиться от такого бедствия. Потребен, конечно, труд, и потрудимся, да обрящем милость. Когда кто, имея поле, оставит его в небрежении, не зарастет ли оно? И не тем ли более наполняется оно тернием и волчцами, чем более он будет небречь о нем? Когда же потом он захочет очистить свое поле от всякой худой травы, которой дал зарастись во время нерадения своего, то не тем ли более окровавятся руки его, чем более он запустил его? Ибо ему предлежит не подрезать только траву, но и с корнем повыдергать ее, потому что иначе она опять все будет вырастать, сколько ни подрезай. Так бывает и с душой нашей. Когда не родим о ней, она зарастает всяким злым зельем страстей, когда же потом, опомнившись, возьмемся очищать ее, неизбежен труд болезненный. Ибо нам предлежит не отстать только от страстных дел, но искоренить самые навыки страстные. Но нет ничего хуже навыка страстного. Немалый подвиг, говорит святый Василий Великий, преодолеть злой навык, ибо навык, укоренившись долгим временем, часто получает силу естества. Должно не только отсечь страсти, но и причины их. Потом хорошо удобрить устроение нрава своего покаянием и плачем, и тогда уже начать сеять доброе семя, то есть добрые дела. Ибо как бывает с полем, что если по очищении и удобрении его не посеют на нем доброго семени, то восходит сорная трава, и, находя землю рыхлую и мягкое от очищения, глубже укореняется в ней. Так бывает и с человеком, что если он, покаявшись в прежних своих делах и исправив нравы свои, не станет заботиться о приобретении добродетелей, то на нем сбывается сказанное в Евангелии о возвращении нечистого духа опять в прежнее жилье, теперь очищенное и подметенное уже семью другими духами, отчего человеку тому бывает хуже прежнего. Каждый желающий спастись должен не только не делать зла, но обязан делать и добро, как сказано в псалме: «Уклонися от зла и сотвори благо». Например, если кто был гневлив, должен не только не гневаться, но и приобрести кротость. Если кто гордился, должен не только не гордиться, но и стать смиренным, ибо каждая страсть имеет противоположную ей добродетель: гордость — смиренномудрие, скупость — милосердие, блуд — целомудрие, малодушие — терпение, гнев — кротость, ненависть — любовь. Как прежде изгнали мы добродетели и восприяли вместо их страсти, так и теперь должны мы потрудиться не только изгнать страсти, но и водворить себе вместо их добродетели. Мы, естественно, имеем в себе добродетели, данные нам от Бога, ибо Бог в самом сотворении человека всеял в него все добродетели, как и сказал: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию». Сказано «по образу», по элику Бог сотворил душу бессмертную и свободную, а «по подобию» относится к добродетели, как бы так: «Святи будете, як уже аз свят есмь». Следовательно, добродетели по естеству нам, а страсти не принадлежат к естеству нашему, но привносятся в него именно. Когда душа предается самоугодию, тогда уклоняется от добродетели и водворяет в себе страсти. Хорошо сказал Ава Пимен, что преуспеяние монаха обнаруживается в искушениях. Ибо монах, истинно приступающий работать Господу, должен уготовить душу свою во искушение, чтобы никогда не изумляться и не смущаться ничем, случающимся с ним, веруя, что ничего не бывает без промысла Божия. А в чем промысел Божий, то вполне благо и служит к пользе душевной. Ибо все, что делает Бог, делает Он для нашей пользы, любя и милуя нас. Мы должны, как сказал апостол, о всем благодарить и благость Его, и никогда не печалиться и не малодушествовать о случившемся с нами, но все, что с нами бывает, принимать без смущения, со смиренномудрием и с надеждой на Бога, веруя, что все, что не делает с нами Бог, делает по благости Своей, любя нас и во благо нам. Если кто имеет друга и уверен, что он любит его, то и когда потерпит, что от него даже и тяжелое, думает, что сделал тот это любя, и никогда не поверит о своем друге, что он хотел ему повредить, тем более должны мы думать о Боге, который создал нас и привел нас из небытия в бытие, вочеловечился нас ради и умер за нас, что Он делает все с нами по благости Своей и любя нас. А друге иной может подумать, что он все делает, любя и жалея меня, и всегда готов так поступать, но у него нет столько благоразумия, чтобы всегда все, касающееся меня, устроять хорошо. Оттого случается, что он и нехотя вредит мне. О Боге же мы не можем всего сказать, ибо Он есть источник премудрости, знает все, что нам полезно, и сообразность Ему устрояет все, касающееся нас, даже и самое маловажное. Опять, о друге можно сказать, что он, хотя любит и жалеет нас, и довольно разумен, чтобы устроить относящиеся к нам, но не в силах помочь нам в том, в чем он думает принести нам пользу. Но о Боге нельзя сказать и сего, ибо Ему все возможно, и для Него нет ничего невозможного. Согласно всему сему, мы должны все случающееся с нами принимать с благодарностью, как исходящее от Бога, благодетеля и благого владыки, хотя бы то было и прискорбное.